на грани которого специальными знаками нанесены тайные знания прошлого. Кто-то придерживался классической теории. Грааль — это чаша, из которой пил вино Иисус Христос во время Тайной Вечери, и в которую во время распятия пролилась его кровь. Никто не имел ясного понимания, что же в действительности представляет собой предмет поисков, а потому территория и специфика ограничивались лишь приверженностью исследователей конкретной теории. Как бы то ни было, в ННРБ определили несколько перспективных для поиска мест и отправили туда экспедиции. Заинтересованность руководства Рейха и лично фюрера в этих исследованиях не афишировалась, но, согласно многим источникам, Гитлер внимательно относился к отчетам о поисках тайн цивилизации. Правда это или вымысел, теперь сказать трудно, ведь на людях Гитлер стремился казаться материалистом и прагматиком. Случилось так, что Вирт был отстранен от работы в ННРБ, должность президента занял сам рейхсфюрер СС Гиммлер, а генеральным секретарем института назначили штурмбанфюрера СС Вольфрама Зиверса. Личность неординарную, загадочную, мрачную, приговоренного Нюрнбергским трибуналом к смертной казни. Говорят, перед смертью на эшафоте Зиверс произносил заклинания и совершал странные манипуляции руками. Трибунал не удосужился более детально изучить его дело. Судьям, заседавшим в Нюрнберге, было не до мистики, так как информация о преступлениях нацистов была столь ужасна, что, если бы не леденящая кровь документальные свидетельства, нормальный разум скорее отнес бы ее насчет работы больного воображения. Поисками Грааля занимался заядлый археолог, большой знаток темы Отто Ран, который по настоянию СС устроился на работу в ННРБ. Еще будучи самостоятельным ученым, Ран искал святыню во Франции, в провинции Лангедок, в районе горы Монсегюр, священного места так называемых катаров, представителей еретической секты, ведущей свою историю с XII века. В 1939 году неожиданно для всех Отто Ран исчез. По неподтвержденным данным, пропал где-то в Альпах. Там даже якобы обнаружили его тело. Особо экзальтированные умы в Рейхе предполагали, будто он нашел то, что искал, и, воспользовавшись неожиданно открывшимся ему тайным способом, совершил перемещение в пространстве и времени, забыв о задании и верности правилам ордена СС, к которому принадлежал. Надо сказать, что практически бесследно исчезли многие экспедиции. И те, что отправлялись на поиски легенд, и те, что искали вполне осязаемые сокровища, пропадали и спасательные команды, ушедшие вслед не вернувшимся с задания ученым. С благословения высших руководителей Рейха была спланирована экспедиция на Ладогу, имевшая целью поиск несметных богатств, якобы хранящихся на дне озера. По крайней мере, эта версия распространялась в качестве официальной. И действительно, поисками Грааля в России заниматься никому бы не позволили, ведь ни в одном источнике нет информации о том, что его следы ведут в эту дикую и необъятную страну. Экспедицию на Ладогу отправили в конце сентября 1941 года под руководством некоего Карла Целлера. Вскоре с ней прервалась всяческая связь. Следуя правилу не бросать своих эмиссаров на произвол судьбы, руководство ННРБ приняло решение попытаться отыскать следы экспедиции, что и было поручено группе Дитриха фон Заукера. Заукер рассматривал несколько возможных версий. Экспедиция погибла при пересечении районов боевых действий или утонула во время поисков, либо ее участники нашли сокровища и решили воспользоваться ими в личных целях. Все версии представлялись Заукеру вполне вероятными. В середине ноября Заукер оказался под Ленинградом, где представители разведки передали ему последние данные о местонахождении экспедиции Целлера. Сеанс связи с экспедицией состоялся 29 сентября 1941 года в 9 часов вечера. Радист Целлера сообщил, что группа достигла местечка Соснова и остановилась на привал, чтобы на рассвете продолжить путь к северо-западной части Ладожского озера. С тех пор экспедиция на связь не выходила. Однако, по данным, полученным по каналам Абвера, недалеко от Смоленска была задержана и доставлена в комендатуру города Ярцево группа вооруженных людей в камуфляжной форме, не приписанная ни к одной из действующих в этом районе частей. Сообщалось, что руководитель группы, некто Карл Циллер или Целлер, провел с комендантом наедине 10 минут, после чего был им отпущен. В распоряжении явно подозрительной группы тут же предоставили грузовик и набор провианта со специальной маркировкой, означающей комплектацию по высшему разряду.